Где бы ты ни появилась, за тобой тянется шлейф неприятностей. Потому я и не встречалась с тобой после окончания школы. И ты сама это знаешь, птица-роковуха. Мы с Лондоном смотрели им вслед. Он обнял меня. «Птица-роковуха?» — спросил он. «Так меня дразнили в школе», — объяснила я ему. «Плата за то, что я была не такой, как все». «И слава Богу! Я бы дважды заплатил, чтобы быть не таким, как все. Пошли, надо уносить ноги». Мы тихонько смылись с места происшествия, пока вокруг покореженного автомобиля собиралась толпа. Сразу же появились специалисты и принялись выдвигать теории по поводу того, почему дирижабль уронил машину. Подрожный хор заявлений вроде «надо было лучше крепить» и «черт совсем рядом упал», мы тихонько скрылись и сели в мою машину. «Такое нечасто увидишь», — пробормотал Лондон после некоторого молчания. «Что происходит?» «Не знаю, Лонд. В последнее время что-то много вокруг меня стало совпадений. Мне кажется, кто-то пытается меня убить». «Мне нравится, когда ты такая роковая, милая моя. Но не кажется ли тебе, что ты уж слишком далеко зашла в своих предположениях? Даже если уронить машину с грузового дирижабля, как можно точно попасть на плед для пикника с высоты 5000 футов? Сама подумай, Чет, это же полная чушь. Да и кому это надо?» «Аиду», — прошептала я. «Аид мертв в четверг. Ты сама его убила. Это просто-напросто совпадение. Оно ничего не значит. Это все равно, что верить снам или лаю собаки, или тени на стене». Мы молча доехали до здания типа, где меня ждало дисциплинарное расследование. Я заглушила мотор, и Лондон крепко сжал мою руку. «Все будет хорошо», — заверил он меня. «Надо быть идиотами, чтобы возбудить против тебя уголовное дело. Если возникнут неприятности, вообрази Скользома в бане». Я улыбнулась. Он обещал подождать меня в кафе через дорогу, еще раз поцеловал и похромал прочь.